Евангелие от Иоанна, из главы 8. «Сказал им Иисус, «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, «Неужели Он убьет Сам Себя, что говорит, куда Я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им, «Вы от нижних, Я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему, «Кто же ты?» И Иисус сказал им, «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру». Не поняли, что Он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. В сегодняшнем чтении из Евангелия от Иоанна рассказывается, как после окончания праздника кущей Господь Иисус Христос продолжил свои поучения в храме Иерусалимском, несмотря на растущую ненависть к Нему начальников иудейских. Спаситель говорит, «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехах ваших». Он пришел для того, чтобы взять на Себя грех мира. И получить прощение грехов можно только через таинство крещения, а креститься нельзя, не уверовав во Христа. Поэтому неверующий неизбежно умрет во грехе своем. Они со злобной насмешкой говорят, уж не хочет ли он убить себя? Спаситель отвечает, что он от вышних, он не от мира сего, то есть не заботится о мирском и земном, в отличие от них, и потому никогда не может дойти до такого безумия, чтобы убить себя. Они же от нижних и не способны понять ничего божественного, потому что заботятся только о чреве и мирской славе. «Если не уверуете, что это я, — говорит Господь, — этими именно словами, что это я, Господь обозначал Себя и в Ветхом Завете, во Второзаконии и в книге пророка Исаии. Поэтому, продолжая эту речь, Спаситель на их упорное и неразумное вопрошение «Кто ты?» после всего того, что они видели и слышали, на этот вопрос отвечает им «Я от начала сущий». Они достойны того лишь, чтобы судить их за их упрямство, но Он послан не судить, а спасти мир. «Так как Отец Небесный послал Меня спасать, а Он истинен, верен Своим обетованиям, — говорит Иисус, — я поэтому ныне никого не сужу, а говорю только то, что слышал от Отца Моего, то есть то, что служит ко спасению». Так объясняет эти слова блаженный Феофилак Болгарский. Не обращая внимания на их упорное нежелание понять, Спаситель продолжает. «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Повторно обозначая себя этими словами, что это я. Блаженный Феофилакт замечает, «Много чудес сотворил Иисус, и однако ж не привлек иудеев к себе. Теперь говорит им о кресте. Вы, — говорит он, — думаете, что когда распнете Меня, будете свободны от всякой заботы и избавитесь от Меня. А я говорю, что вы узнаете, что это я, то есть Христос, Сын Божий, всеносящий и держащий, и что я не противник Отцу, не действую, не говорю сам от себя, ибо не имею собственной воли, отличной от воли Отца. «Как же они узнают Его на кресте?» – спрашивает блаженный Феофилакт. «Из знамений того времени, из воскресения Его и пленения их. Ибо все это и обнаружило Его силу. Итак, – говорит Господь, – когда распнете Меня, вы узнаете то и другое, и силу Мою, и единомыслие Мое с Отцом Небесным. Ибо Отец Небесный не предал бы вашего города римлянам в отмщении за Меня, и не совершил бы знамений на кресте, если бы я не был сыном Его и единомысленным с Ним. Отец не оставил Меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». Они говорили, что Он не от Бога, потому что не хранит субботу, Но Спаситель говорит, что всегда творит угодное Отцу Небесному, а именно то, что служит ко спасению человека, как это было в случае с исцелением в субботу расслабленного. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.